Женька позвонила около 6. Была суббота. Я устроилась на своем балконе с банкой пива и орешками и намеревалась поработать. В это время года всегда наплыв клиентов, а я собиралась в отпуск и должна была успеть сделать очень много. Тоном, нетерпящим возражений, Женька заявила: «Я возле картинной галереи, жду через полчаса, и оденься пооживленнее. Ну ты понимаешь, здесь будет Аполлонский, ты должна произвести впечатление». «Слушай», – заныла я, – «может, не стоит суетиться, может, сунуть этот роман куда подальше и…» «Знаешь, что тебя погубит? Отсутствие характера, всегда надо идти до конца. Ты мне еще спасибо скажешь. Короче, не волнуй меня и быстро сюда. Жду возле входа. И пооживленнее, пожалуйста, пооживленнее». «Я вообще-то здесь по работе», – заявила она, как только я оказалась рядом. «Сегодня открытие персональной выставки, и я должна взять интервью. Но одно другому не мешает. Главное, Аполлонский здесь». Женька критически оглядела меня с ног до головы, кивнула без особого одобрения и ходка затрусила в галерею. В огромном зале вдоль левой стены у окна стояли несколько мужчин и женщин. В центре группы находился совершенно лысый молодой человек с удивительно красным носом. Жутко шепеляво он что-то рассказывал, размахивая руками. Я торопливо огляделась и вторично сбилась с шага. А Женька выронила сумку и чертыхнулась. Вышло это довольно громко, на нас обратили внимание. «А вот и пресса!» – воскликнул лысый и широко улыбнулся. А я окончательно растерялась. У него не хватало по меньшей мере 10 передних зубов. Еще чудо, что он хоть гласные выговаривал. «Добрый вечер!» – гаркнула Женька и мило раскланялась, кого-то высматривая при этом. Как видно, не высмотрела, нахмурилась и осталась недовольной. Лысый продолжал махать руками. Женька делала вид, что слушает, а я пошла взглянуть на картины. Где-то минут через 20 Женька присоединилась ко мне. «Ну как?» – спросила она со вздохом. «Он псих», – констатировала я. «Валахов?» «Само собой. А вот Гавриленко – форменный сумасшедший». «Кто такой?» – насторожилась я. «Тип, который устроил эту выставку, ну, бабки дал. Нашел, кому дать, козел. У нас такая рукопись. Дэшел Хемет в гробу перевернется, а он деньги на всякую мазню выкидывает. Я всегда твержу этим олухам, помогать надо достойным». «У людей могут быть свои представления». «Ага, дурак дурака видит издалека. У меня от этой живописи изжога. Пойдем в буфет, а?» «Невежливо как-то сразу». «Да брось ты! Все, кто поумнее, давно там». «Как вам мои картины?» Прошепелявили за спиной, и через секунду в поле моего зрения возник лысый. «Только честно, не надо этих комплиментов». Я вытаращила глаза, пытаясь понять, о чем он. Женька из-за спины лысого делала мне знаки. Пантомиму можно было понять только в одном смысле. Пошли его к черту и потопали в буфет. Я справилась с глазами, вернув их на прежнее место, и с проникновенной улыбкой произнесла: «Ничего». «В смысле?» – насторожился шепелявый. «В смысле бывает хуже. Я имею в виду диагноз». «Точно, точно», – влезла Женька. «Я тебе вот что скажу, Аркаша. Пиши, пиши, а мы смотреть будем, и, может, даже купим чего. Не домой, конечно, нет. Но есть места, где твои картины выглядели бы просто восхитительно». «В психушке, что ли?» – скривился Аркаша. «И в психушке, и в отрезвителе. Так что пиши, родной, пиши». «Заметку в газету тиснешь?» – хмыкнул он, немало не печалясь. «Само собой, а зачем я здесь?» «Только наркоманом не назови. Гавриленко в партию подался, забыл, как называется. Короче, голубых и наркоманов там не жалуют». «А кто вас жалует?» – вздохнула Женька и добавила. «Я хорошо напишу. Я о творческих людях плохо писать не умею. Другое дело сказать в глаза. Аркаша, рисуй котов, а? Или собак. Хорошие животные и для душевного здоровья много полезнее». «Ага, котов. Кому нужны твои коты? Ладно, пойдем выпьем. Я тебя всегда уважал за прямоту». «Может, зря мы его так?» Минут через 15 устыдилась я, сидя в буфете. «Может, он правда талант?» «Алкаш он и псих. Но лучше пусть голые задницы рисует, обзывая их вселенной, чем выходит с острым ножичком на ночную прогулку». «А это ты к чему сказала?» – насторожилась я. «Много красного цвета и внутренности на блюде впечатляют. Ведь это все сотворить надо, хоть и на холсте. Кто ж знает, что за мысли бродят в его лысой башке?» «И вы здесь, Евгения Петровна?» — прошептал вдруг кто-то. Мы дружно повернулись и узрели господина неопределенного возраста, с брюшком и усами. Пышную шевелюру украшала благородная седина. Глаза молодо поблескивали. Рот был подвижен, причем до такой степени, что слегка подергивался, даже когда господин молчал. «Андрей Васильевич!» – кудахнула Женька, прижав руки к груди, и закатила глазки, затем подняла бюст на максимально возможную высоту в глубочайшем вздохе и резко опустила его вниз. Андрей Васильевич одним глазом с интересом наблюдал за перемещениями Женькиного бюста, другим косил на меня. «Давненько не виделись», – пропел он шепотом и лобызнул руку подружке. Потом, растянув до ушей рот, сосредоточился на мне, то есть сгробастал мою ладонь и спросил: «А это, надо полагать, прекрасная Анна». «Она!» — выдохнула Женька, полностью перейдя на кудахтанье и лишившись от счастья лицезреть возле себя Андрея Васильевича возможности разговаривать нормально. «Ага», — сказал он и приложился к моей ручке. «Это Аполлонский Андрей Васильевич», — заторопилась Женька, дополнив кудахтанье мимикой и жестами. Они выражали бурную радость, граничащую с восторгом. «Это Анна Осадова, и мы по чистой случайности захватили с собой рукопись. Я знаю, как вы заняты, но...» «Конечно, конечно, я посмотрю. Не в моих правилах отказывать женщинам». Тут они оба засмеялись, если уж быть точной, заржали. А я растянула рот до ушей, показывая, как мне с ними весело. «Ну что, выставка?» – спросил Аполлонский. «По-моему, полное дерьмо». «Кто его знает? Анна говорит, вдруг он гений». «Ну, Анечка, вы просто далеки от живописи». «Может быть», — покорно согласилась я. «Аркаша — безобидный чудак, пьяница и бездарь, вот и все. А вы занимаетесь литературой?» — улыбнулся он. «Я написала детектив. Евгении он понравился. Вашим друзьям в литературном кружке нет, так что, возможно, я тоже бездарь, хотя и не пью». «А вот это зря. Выпейте шампанского, улыбнитесь, у вас чудесная улыбка. И запомните, у издателя не бывает друзей». Только он собрался опять заржать, как влезла Женька. «Андрей Васильевич, прочитайте детектив. Правда, классная вещь». «Возможно», – вздохнул он. «Ну и что?» «Деньги, милая, деньги». «Вы ж на этом заработаете». Бедняга так скривился, точно у него зубы прихватило. «Ищите спонсоров», – сказал он. И я вам тогда все, что хотите, напечатаю. Могу календари, а могу роман. Что спонсоры, а потом? Куда мы с этими книжками? По поездам в розницу продавать? А что, у нас так многие делают? Издадут на свои деньги и ходят. У кого в газетном киоске знакомые или в магазине пристраивают? Но и по поездам не брезгуют. Пожилые люди, между прочим, заслуженные. А тут красивая девушка, да она за день весь тираж распродаст. Он все-таки заржал, а я послала Женьке благодарный взгляд, отчего ее слегка перекосило. И она принялась рыться в своей сумке, приговаривая заунывно. «Очки куда-то дела?» «А о чем детектив?» – вдруг спросила Полонский. «Убийство?» «Конечно!» – пожала я плечами. «Ну и кто кого? Муж жену или жена мужа?» «Муж жену!» «Оригинально, и что?» «Ничего, поймали и посадили в тюрьму». «Тоже ново!» «Что ты из себя дурака-то строишь?» Забыв про очки, спросила Женька. «В мире всего-то пяток оригинальных сюжетов. Ну, убил муж жену, дело-то не в том, чтобы придумать что-то из ряда вон выходящее, а в том, чтобы банальные вещи показать с неожиданной стороны. А здесь любопытная интрига, психологизм, женский взгляд. Муж, убив жену, пытается вести всех в заблуждение и уезжает с молодой девушкой на курорт, выдавая ее за убитую. Инсценирует несчастный случай, девушка погибает. Он оказывается вдовцом, но через 2 недели после истинной смерти жены. Алиби железное. А старушка потихоньку разлагается где-нибудь в кустах роз. «Георгинов», – подсказала я. «Вот-вот, где-то я уже читал». «И еще раз прочитаешь», – рявкнула Женька, после чего перешла на зловещий шепот. «Тебе кто бабки отстегивает, Гавриленко?» «Правильно, потому ты и здесь. А то, что он голубым войну объявил, ты знаешь, а я знаю. И подкину на тебя компромат. Не в газете, нет, с глазу на глаз, намекну одним словом». «Кто тебе поверит?» – хохотнул Аполлонский. «Я известный». «Бабник», – подхватила Женька. «Был, стар стал, перестал справляться, вот и потянуло. Черти на что!» «Плохая шутка!» – нахмурился Аполлонский и вроде бы вправду обиделся. А я, поставив бокал, потащила Женьку к выходу, пока мы чересчур не подружились с усатым. «Спятила совсем!» – увещевала я подружку. «Ладно, чего ты, он переживет!» «Да за такие слова!» «Слушай, это, между прочим, называется шантажом!» «Поучи! Моя мамуля глупых детей не рожала. Знаешь, расстраивают меня эти гады, потому что совсем без понятия. Я ведь чувствую, хороший детектив получился, честно. Не потому, что я подруга, а просто... Ну, ты понимаешь. А как написано?» «Агата Кристи, ей-богу, я 2 раза плакала». «Это нетрудно», – вздохнула я. «Я плакала от счастья, что у тебя такой талант открылся, а эти гады его в землю зарывают, и ведь все из-за лени да зависти». «Слушай, Женька, может, наплюем на все это?» – робко предложила я. Общение с творческой интеллигенцией к тому моменту здорово утомило меня. «И даже думать не смей», – погрозила мне Женька пальцем. «Будем искать спонсоров».